302. Сентябрь 6. Когда мы нераздельны и вместе, когда все, что вовне, все за кругом, за огненным кругом слиянности нашей, тогда замолкают мирские голоса, и дух от их власти свободен. Но еще высшая степень слиянности огненной, когда в самом разгаре, в полуденном зное земной суеты, среди шума и сутолоки мира земного, слиянность сознания звучит во всей своей мощи. В далеких горах, в уединении, в созвучии с высшим отшельник живет. Но ныне в пламенной агни йог созвучие огненное сохраняет, не удаляясь от жизни, но находясь в середине ее, чей подвиг труднее. Великие от чаши земной не уклонялись, но яро испевали ее всю и до дна. Мы подвигом трудным считаем путь утверждать среди жизни обычной в низинах.